Он не встает. Лошадь ему верно повредила ногу, а товарищ оставляет его на произвол судьбы и удирает. Дуэро, перед которым стоял Прим, пока его слуга подходил к нему, в этом месте не широк, но все-таки его невозможно переплыть на полумертвой от усталости лошади, совершившей уже путь без малого в 14 миль. Шпионы разрушили мост, так что только отдельные бревна торчали из воды. Отчаянное положение. Перебраться на ту сторону было необходимо. В объезд к городу Аранде было около 5 часов езды. Прим с мучительным нетерпением обдумывал, что делать. Окинув взорами тот берег, он вдруг вскрикнул от радости. Вблизи от них, освещенный месяцем, стоял шалаш, какой поселяне обыкновенно устраивают для себя, своих лошадей и земледельческих орудий при обрабатывании отдаленных полей. Оттуда Прим ожидал помощи. «Возьми свою лошадь с собою, Пеппи», — приказал он, — «и иди со мной к избушке». Лошадь Прима вряд ли выдержала бы милю такой скачки, так как теперь, постояв на месте, она оказалась вся окоченела. «Мой превосходный жеребец испорчен», — сказал серьезно Прим. «Но если поселяне надлежащим образом выходят его, из него еще выйдет хорошая рабочая лошадь». Оба всадника пошли к шалашу. Пеппи с трудом тащил за собою хромую лошадь. Он постучался, но никто не ответил. «Черт побери! Нам нечего терять время», — ругнулся Прим и толкнул дверь. Ни души не было в шалаше, но зато там были лошади, валы, доски и колья. «Скорее за работу, Пеппи! Сперва поставим наших жеребцов сюда на солому и переменим на самых лучших между этими лошадьми. Потом наберем досок и устроим как-нибудь переправу через Дуэру. Живее! Я думаю, Дон Серано уже перегнал нас на большой дороге, а этот бездельник-карлист на целую милю ускачет вперед и, пожалуй, сыграет с нами какую-нибудь штуку». Прим и Пеппи вместо своих измученных коней взяли 2 стройных красивых скакунов, захватили с собой несколько крепких широких досок и поспешили к тому месту, где торчали бревна из воды. «Чего только не научишься делать при такой погоне», — бормотал Прим, отмеривая доски и устраивая мост. «Даже плотничать и строить. Ты, Пеппи, будь осторожнее, когда поведешь за мною свою новую лошадь. Смотри, чтобы не случилось какой беды». Переправа была готова скорее, чем Прим ожидал. И хотя она была шатка и опасна, он ступил на нее, крепко держа лошадь за узду. Резвое молодое животное сперва не хотело идти по мосткам, но Прим, осторожно шагая, потащил его за собою и, наконец, не без труда достиг противоположного берега. «Осторожнее, Пеппи, помни, что ты не у себя дома в конюшне. Не так быстро, Пеппи», — предостерегал Прим, хотя для него важно было поскорее пуститься в дорогу. «Постой, я поведу твою лошадь». «Ничего, как-нибудь выберемся, господин лейтенант!» — закричал ему Пеппи в ответ и насильно потащил по узеньким мосткам свою упрямую лошадь, боявшуюся взойти на них. Но едва она очутилась в нескольких шагах от берега, едва услышала стук своих копыт над пустым пространством под досками, взвелась на дыбы, чтобы перелететь на другой берег, где стоял Прим, не могший подать в эту минуту никакой помощи. «Выпусти ее!» — закричал он своему слуге, но было уже поздно. Лошадь, упав мимо берега, повлекла за собою и Пеппи, крепко державшего ее за узду. Раздался плеск. Прим с ужасом увидел, что лошадь, отчаянно барахтаясь, попадала копытами в несчастного Пеппи, и что, наконец, оба, бедный слуга и лошадь, пошли ко дну после тяжелой, напрасной борьбы с волнами.